Ну а во-вторых, мне было по-человечески любопытно посмотреть, кто кого, наследница одного из самых влиятельных родов или группа подготовленных бойцов. Честно говоря, тут все было не так предсказуемо, как могло показаться. Меньшова, как я знал, умела удивлять как никто другой. Но в этот раз я на всякий случай решил ситуацию не обострять, а то потом мне еще предъявят обвинение за нападение на доверенных лиц императора. Все в порядке, улыбнулся я ей. Это мои товарищи решили сопроводить меня в императорский дворец. Одна нога здесь, другая там. Вернусь и продолжим, где остановились. На что именно я намекаю, девушка поняла сразу и покраснела до корней волос. Хм, а я и не думал, что она, оказывается, такая скромница. Анастасия отступила, и мы с группой гвардейцев благополучно покинули территорию академии. Разумеется, на нас смотрели. Да на выходе собралась целая толпа. Но удивления и вопросов наша процессия, честно говоря, не вызывала. Все-таки про мои склонности к приключениям знала вся академия. Да и в сопровождении вооруженных людей меня выводили уже не в первый раз. За воротами были припаркованы бронированные и усиленные артефактами автомобили. Я уселся в один из них, и черепах, все это время трусивший рядом со мной, сел рядом. «Ваше благородие, не положено», — сурово произнес командир группы, глядя на питомца. «Мне предъявлены какие-то обвинения», — смерил я его фирменным тяжелым взглядом. Насколько мне известно, нет», — замялся он. «Вас приказано доставить во дворец для императорского суда. Все претензии к вам будут высказаны там». «Ну вот видишь», — я улыбался, но глаза при этом отливали сталью. «Обвинений нет, а значит, я сохраняю все права благородных, в том числе право на сопровождение питомцем». Пункт 15 статьи 283 жалованной грамоты благородным. Юридические уроки Лидии не прошли даром. Некоторые положения законов я помнил наизусть. Все это сработало на командира. Да пусть едет, хуже не будет. Двери захлопнулись, и автомобили покатили ко дворцу. Пока мы ехали, я прикрыл глаза, проверяя энергетические запасы, и на всякий случай выстраивая ловушки и ментальные щиты. Волноваться я, конечно, не волновался. Чего-то бояться, это вообще не про меня, но и иллюзий в отношении происходящего не питал. Как ни крути, а ситуация серьезная. Против меня выступили сильные мира сего, и в этот раз они решили использовать тяжелую артиллерию в виде императорского суда. А это само по себе были не шутки. Императорский суд был структурой весьма необычной. Настоящим судом он, конечно, не являлся, но на нем собирались доверенные лица Его Величества, и вопросы там рассматривались самые серьезные – заговоры, государственные измены и покушения на жизнь представителей высшей аристократии и императорской семьи. Наказания тоже были под стать преступлением, обычно тюремное заключение или смертная казнь. Ни то, ни другое меня не устраивало, только победа, и никак иначе. До дворца мы добрались достаточно быстро, как и положено. Располагался он в центре города, древнее здание, построенное несколько веков назад, классический стиль, мрамор, колонны, торжественная роспись, позолота где можно и где нельзя. Одним словом, выглядел дворец внушительно, и, насколько я понимаю, это даже не главная резиденция Его Величества. Основная, в которой проживают он и монаршая семья, находится где-то под Петербургом, а этот дворец – место для работы и официальных приемов. У входа нас уже ждал Хмурый Крутов. Нас он оглядел подозрительным взглядом, причем присматривался не ко мне, а к сопровождающим меня гвардейцам. «Ваше Высочество, что вы пытаетесь увидеть?» – спросил его глава группы. «Следы побоев», – ответил Крутов, глядя ему в глаза. «Не переживайте, Евгений Ефимович, я пришел добровольно и никого не бил», – ухмыльнувшись, произнес я. Крутов недоверчиво кивнул. «Вот не верит в меня человек, хоть тресни. Все думает, что я буду устраивать проблемы на ровном месте». Ждали меня и другие люди, причем куда более неожиданные. «Не припоминаю, чтобы я тебя звал», — сказал я, глядя Лидии в глаза. «А мне, Максим, и не нужно, чтобы меня звали. Вообще-то я твой юрист и обязана тебя защищать». Лидия гордо вскинула голову. «Ну понятно, наверняка ей позвонил Шаров. Увидел, как меня уводят с территории Академии, и решил, что мне понадобится помощь. Ну что ж, не самое плохое решение. Привлекать ее для этого вопроса я не планировал. Все-таки дело чувствительное и даже опасное. Но лишней Лидия не будет точно. Хороший юрист всегда пригодится. То есть ты здесь только потому, что обязана?» Хмыкнул я. «Что, Нет, я здесь потому, что хочу. Лидия не вошла в свой профессиональный режим, и смутить ее было достаточно просто. Чтобы отвлечься, она повернулась к гвардейцам. Что вы его окружили? Максиму Ястребову не предъявлены официальные обвинения. Он свободный человек. В ее голосе мгновенно появились металлические нотки. Вот он, профессиональный голос юриста. Спорить с ней гвардейцы не решились и бросились выполнять ее указания. Я же увидел еще нескольких встречающих, и не заметить их было сложно. Это было аж три группы крепких парней, стоящих в стороне друг от друга. Судя по цветам форменной одежды, это были гвардейцы Меньшовых, Апраксиных и Алмазовых. «Приветствую вас, ваше благородие!» Вперед выступил представитель Меньшовых. «Прибыли по княжескому указанию для силовой и моральной поддержки. Готовы выполнить любое ваше указание. И мы», — подхватили бойцы Апраксиных. «Мы тоже», — дополнили люди Алмазовых. «Вот такого усиления я точно не ожидал. Судя по всему, главы дружественных мне родов узнали о том, куда я собираюсь, и направили мне поддержку. В целом, я, конечно, привык решать все проблемы в одиночку, но и массовая поддержка лишней не будет. А вообще, пора бы мне уже обзавестись своей гвардией, набрать парней помощнее и обучить их по своей собственной методике. Да я таких воинов воспитаю, что императорская гвардия на их фоне будет выглядеть группой несмышленых детишек. Благодарю за поддержку». Я кивнул всем трем группам бойцов. «Следуйте за мной». «Так точно», — одновременно рявкнули лидеры всех трех групп. «С таким мощным усилением я вошел во дворец. Там нас тщательно проверила охрана. Все, что у меня с собой было, это только меч. По какому-то древнему правилу во дворец было нельзя проносить артефакты и иные предметы с сильной магической аурой. А вот проход с холодным оружием был разрешен. Это меня полностью устраивало. Особенно с учетом того, что кинжалы, артефакты и прочее было надежно спрятано в убежище Кыша. Его проверить гвардейцы, конечно же, не могли. У сопровождающих меня бойцов с собой тоже было только разрешенное оружие. Так что проблем ни у кого не возникло. Все в порядке. Проходите», — кивнули гвардейцы, пропуская нас внутрь. Стоило мне войти в вестибюль, как я понял, поддержка бойцов была не напрасной. Здесь располагались едва ли не с полсотни воинов. Причем форма значительной части из них была иностранной. А, так здесь присутствуют представители Британской империи. Надо же, не поленились прилететь лично. Все собравшиеся смотрели на нас с одинаковым презрением. Кое-кто из них даже многозначительно положил руку на рукоять меча. Пришедшие со мной бойцы в стороне не остались и тоже поиграли своими железками. Если бы не мое присутствие, то вероятность того, что обе группы устроят кровавую бойню, была очень велика. На провокации не реагировать, бой не начинать без моего прямого приказа, — тихо шепнул я бойцам. «Это понятно», — они кивнули. Вид у них при этом был обиженный, мол, ваше благородие, и так все понятно, могли бы и не говорить. Во внутренние помещения дворца я прошел только в компании Крутовой Лиди. Черепаха я оставил с бойцами в вестибюле, в случае чего, будет моим связным. Пока шли, мы с Крутовым быстро обменялись мыслями. «Максим, я был прав. Сам я не видел, но мой источник доложил. Британцы прислали на суд своих представителей», — быстро сообщил он мне. «Настроены они серьезно. Наш план в силе, но использовать его можно только в самом крайнем случае. Думаете, что я сам рвусь на рожон?» — усмехнулся я. «Расслабьтесь, Евгений Ефимович. Может, со стороны и кажется, что я псих, но это совсем не так. Очень бы хотелось в это верить», — серьезно кивнул Крутов. «И еще, судить будут приближенные его величества, за ними будут наблюдать, так что подыгрывать тебе они не станут». «На это я и не рассчитывал», — усмехнулся я, — «привык полагаться только на собственные силы». Мы добрались до места назначения, и гвардейцы распахнули перед нами тяжелые, украшенные резьбой двери. Мы вошли внутрь. Перед нами раскрылся просторный и богато украшенный зал. За массивным столом в мягких креслах восседали трое. Двое мужчин, одна женщина. Ага, значит, это и есть судьи. Доверенные лица императора, которые и будут заниматься моим делом. При этом двое из этой троицы держались робко и то и дело поглядывали на сидящего в центре стола высокого широкоплечего мужчину с курчавой бородой. Понятно, кто тут главный. На двух других судей можно даже не смотреть. Кроме этих троих, на трибунах восседали пятеро каких-то субъектов в пиджаках и с блокнотами в руках. Судя по всему, международные наблюдатели, следящие за правильностью приговора. За столом боком к судьям сидели еще двое, пожилой мужчина с усами и симпатичная женщина лет 30 на вид. По их строгим лицам и непривычным мундирам я сразу понял, это представители Британской империи, сильные одаренные, и не только. Следопыт, а они не почувствуют кыша, заволновался в своем убежище питомец. Драго тебя не нашли, и эти тоже не найдут, заверил я его. Испугался этих двоих кыш не просто так, они были не просто одаренными, они были подчиняющими. Причем подчиняющими очень высокого уровня. Во всяком случае, драконьей силой от них так и перло. Разумеется, не так сильны, как Тобиас Драго, но тоже весьма опасны. Рад приветствовать, господа, объявил бородатый. «Стоило нам войти. Меня зовут князь Тихон Вячеславович Троекуров. Я – председатель судейской комиссии. Занимайте свои места и начнем». Я, Лидия и Крутов уселись напротив стола англичан. Усатый англичанин буравил нас строгим взглядом. Сразу видно, он любитель самых разных правил. Все для него должно быть четко и по инструкции. Бекон обжарен равномерно, а чай в 5 часов. И никак иначе. А вот женщина, напротив, выглядела расслабленной. Лидию она не удостоила даже взгляда. На Крутова посмотрела и отвернулась. А вот на мне ее взгляд остановился. На губах появилась соблазнительная улыбка. Ух ты, а дамочка весьма горячая. Итак, господа, Троекуров обвел нас взглядом. Мы собрались здесь потому, что родом Драго предъявлен ряд обвинений в отношении Максима Ястребова. Здесь присутствуют представители британских подчиняющих, мистер Роджер Стерн и мисс Агата Спенсер. Господа, прошу вас, озвучьте свои претензии. Усатый Стерн ловко вскочил на ноги. Господа, к нам обратился уважаемый член нашего общества, герцог Тобиас Драго, начал он на чистом русском языке без акцента. Скорее всего, связанный с ним дракон поделился с ним частью своих способностей к языкам. Он обвиняет господина Ястребова в том, что тот вломился в его замок с целью нанесения вреда ему и его сыну Джеймсу по причине личной ненависти. Протестую. Лидия вскочила со своего места. Она вошла в режим юридического уничтожения и сейчас была готова испепелить противника на месте. Ничем не обоснованное утверждение. Отсутствуют основания полагать, что между Джеймсом Драго и Максимом Ястребовым имелась личная неприязнь. У вас нет оснований. Стерн на это только улыбнулся. Кажется, такого ответа он и ждал. Между господином Ястребовым и Джеймсом Драго был конфликт. Это подтверждают многочисленные свидетели. При этом конфликт был личного свойства. Из-за графини Меньшовой. Прошу внимания на экран. На размещенном на стене экране появилось изображение. Я в одних трусах стоял в коридоре, а за моей спиной на кровати лежала наполовину обнаженная Анастасия. Я прекрасно знал, когда была сделана эта фотография. В посольстве в Лондоне 2 дня назад, судя по всему, охрана, пришедшая арестовывать меня вместе с послом, успела сделать несколько фотографий, а потом благополучно продала их Стерну. Не сомневаюсь, что те мордовороты еще и неплохо на этом заработали. Да сожри вас всех, дракон! В глазах потемнело от ярости, и я услышал какой-то треск. А когда зрение вернулось, то понял, что одним усиленным ударом превратил стол в груду щепок. Я покосился на Лидию. Она была красной и смущенной. На меня она не смотрела. Нет, я ей, конечно, никаких отношений не обещал. Но, химера меня дери, все равно было как-то неудобно. Тем временем Стерн давил на факты. Кроме того, налицо сговор Максима Ястребова со строптивым драконом, заключившим с родом Драго договор. Ястребов обманом выманил его из-под власти Драго. Кроме того, есть основания полагать, что в деле против Драго задействована журналистка Софья Булатова. Стерн продолжал трещать и при этом смотрел на меня с самодовольной ухмылкой. Это стало последней каплей. Сначала я думал, что это было дело против меня. С этим я бы справился, не в первый раз. Но сейчас Драго через этого ухмыляющегося придурка наезжали не только на меня, но и на моих близких. Такое я прощать не собирался. Что там говорил Крутов? План на самый крайний случай, самое время его использовать. Я требую испытания драконьей воли, прокричал я, вскакивая на ноги. Весь зал затих. Кто-то тихо зашептался, а Лидия прикрыла ладошкой рот. Молодой человек, Максим, вы уверены? Переспросил меня Троекуров. На все 100%. Я посмотрел Стерну в глаза. Ох, мальчик, британец усмехнулся. Ты даже не представляешь, на что ты только что подписался. Глава 14. На что согласился, я в курсе. Я усмехнулся, глядя Стерну в глаза. А вот ты пока явно не понял, с кем связался. Стерн все так же сверкал наглой улыбкой. но в его глазах появилось какое-то сомнение. Неужели и в самом деле начинал понимать, с кем его угораздило столкнуться? «Максим, что ты творишь?» – прошептал мне на ухо Крутов. «Мы договаривались, что это последнее средство. Ты поддался эмоциям. У нас на руках еще есть доказательства». «Доказательства?» – я усмехнулся. «Да, есть. Но вы не поняли главного. Это больше не судебный процесс. Это попытка задеть меня и моих близких. И я такое прощать не собираюсь. Теперь я четко это понимал. Драго перешли все границы. Сначала они разместили фотографии Анастасии. Потом приплели к делу Софью. Не удивлюсь, если дальше они приплетут к делу еще кого-нибудь из моего окружения. Плотника, деда с очкариком и усатым, Алмазова, Артура. Да даже отца и Настьку. По наглым лицам подчиняющих я видел, они готовы хвататься за любую возможность, чтобы подтасовать факты. Это уже был не суд, это был переход на личное. И разбираться я собирался радикальным образом. Конечно, в любом другом случае я бы вызвал Стерна на дуэль, но только это бы ничего не решило. Драго все равно продолжили бы на меня давить. Требовался другой, радикальный способ. И испытание драконьей воли подходило для моих целей лучше всего. Крутов посмотрел мне в глаза и вздохнул. «Эх, Ястребов, а ведь я знал, что ты всегда все делаешь по-своему. И как я мог подумать, что ты будешь играть по правилам? Ваша ошибка», — усмехнулся я в ответ. «Давно пора понять, что по правилам я не играю, разве только когда мне это нужно». Тем временем в зале продолжались волнения. «Максим, вы понимаете, что, выразив желание пройти испытание драконьей воли, отказаться вы не сумеете?» — спросил меня председатель судебной комиссии Троекуров. «Прекрасно понимаю, и полностью несу всю ответственность». Троекуров покачал головой. Как и Крутов, он считал, что я окончательно тронулся умом. Англичане, Стерн и Спенсер, наоборот, улыбались. Видимо, решили, что барон Ястребов ошибся, и сейчас они эффектно, у всех на глазах, со мной разберутся. «Ага, конечно, они меня просто плохо знают. Господа, я вынужден пояснить для непосвященных в дела подчиняющих, что именно сейчас происходит». Троекуров обвел взглядом остальных судей. «Испытание драконьей воли – особое испытание среди подчиняющих. Но ведь Ястребов – не подчиняющий», — произнес один из судей. «Все верно, но дело касается драконов, и Ястребов имеет на него право», — согласился с ним Троекуров. «Суть испытания проста. Ястребов будет должен снять все ментальные щиты и предоставить выбранному заинтересованной стороной дракону просканировать его разум. У него не останется тайны и секретов, и тогда мы точно узнаем, что случилось в замке Драго». «А в чем тогда испытание?» Дотошный судья не успокаивался. «По мне, так это просто допрос ментальными техниками. Разница в том, что драконам нельзя соврать. Мы узнаем всю правду», — в разговор вступил Крутов. «А испытание заключается в том, что лишь немногие способны вынести ментальное воздействие дракона. Оно слишком сильное, мозг может его не выдержать, и тогда Ястребов...» Крутов запнулся, не сумев закончить предложение. «Евгений Ефимович хочет сказать, что я могу сойти с ума», — с улыбкой пояснил я. «Все было так, как он и говорил. Идею с этим испытанием вычитал в каких-то книгах Лева. Процедура была древняя и использовалась крайне редко. В последний раз ее применяли аж полсотни лет назад. И понятно почему. Драконы с мозгами людей не церемонились. Ломали все, до чего могли дотянуться. Даже сильные подчиняющие, и те далеко не всегда выдерживали испытания. Но зато у него было преимущество, которое перекрывало все недостатки. Дракона невозможно обмануть. Все доказательства, полученные во время испытания, считаются бесспорными и не могут быть оспорены. Если я его пройду, то ни Драго, ни кто-либо другой не посмеет даже гавкнуть в мой адрес, а правительство Британии будет вынуждено представить мне официальные извинения. Но все это только в том случае, если я смогу выжить и смогу хоть что-нибудь соображать. А я смогу, великий следопыт я, в конце концов, или кто? «Максим, что ты делаешь, откажись», — зашептала мне на ухо Лидия. Она выглядела не на шутку встревоженной. «Неа, все решено, и я решений на половине пути не меняю». Она и Крутов пытались еще что-то сказать, но быстро поняли, что спорить со мной бесполезно. Все решения уже приняты, и я готов был нести за них ответственность. Это же понял и Троекуров. К кто из вас проведет процедуру. Он повернулся к англичанам. Господин Стерн, или вы, госпожа Спенсер? Разумеется, я, усмехнулся Стерн, не дав своей коллеге сказать и слова. В этих делах у меня гораздо больше опыта. Да и мой дракон давно мечтал поучаствовать в этом ритуале. Троекуров кивнул и отдал распоряжение начинать подготовку к испытанию. Оказалось, что ничего особенного для этого не требуется. Посреди зала поставили стол, к нему напротив друг друга поставили два стула. На поверхности стола Троекуров разместил полупрозрачную сферу, заполненную подвижным и густым туманом. «Это транслирующий артефакт», — пояснил он присутствующим. «Все знания и воспоминания, полученные в разуме барона Ястребова, будут перенесены на данный артефакт, а уже оттуда их доведут до сведения всех присутствующих. Я внимательно изучил энергетические линии артефакта и не заметил ничего опасного. Сфера покажет все, что дракон сумеет узнать в моей голове, и это увидит все, кто находится в зале. Значит, нужно быть осторожным и показать ему только то, что я хочу. Что думаешь, пушистый? Справимся?» – спросил Якоша. «Конечно, следопыт». Дракоша был спокоен и уверен в своих силах. Непривычное для него состояние. Главное, чтобы они не нашли Кыша. Кыш еще не готов, чтобы о нем все узнали. «Не переживай, хвостатый, ты в безопасности. Им нужен только я». Тем временем Стерн скинул с себя камзол и остался в идеально отглаженной белой рубашке. При этом он сиял так, как будто только что выиграл в лотерею миллиард фунтов и мировое господство в придачу. «На вашем месте, Максим, я бы ценил эти минуты, тихо, чтобы никто больше не услышал», – прошептал он. «После испытания вы не будете прежним, у вас не хватит сил даже на то, чтобы самостоятельно поднять стакан с водой. На вашем месте я был бы осторожнее со словами», – парировал я. «Они, знаете ли, могут поворачиваться против говорящего». Я улыбнулся, продемонстрировав ему фирменный оскал. Стерн вздрогнул и сделал шаг назад, но затем собрался и закатал рукава. «Что ж, господа, не вижу причины откладывать. Предлагаю начать испытание». Троекуров еще раз оглядел зал и качнул головой. «Согласен, начинайте». Мы со Стерном разместились за столом друг напротив друга. «Максим, вы должны снять все ментальные щиты», — предупредил меня Троекуров. «И не оказывайте никакого противодействия». «Да без проблем». К этому я был готов и снял все ментальные щиты, точнее говоря, все щиты, которые можно было заметить со стороны. Еще направляясь сюда, я на всякий случай выставил вокруг сознания особо сильные ловушки, подключив их подпитку напрямую к дару следопыта. В них я спрятал щиты, подкрепив их энергией Кыша. Система была сложная, но засечь ее было практически невозможно. Все-таки ловушки – не техника этого мира, обнаружить ее не сумеет даже дракон. Стерн накинул меня изучающим взглядом и кивнул. «Все в порядке, защиты нет, начинаем. Максим, удачи!» — услышал я крик Лиди, но ответить не успел, потому что Стерн начал испытание. По описанию Крутого, я думал, что Стерн будет использовать что-то вроде стандартной ментальной техники, только усиленной драконом. Но оказалось, что испытание – это полноценный ритуал. Стерн несколько раз ударил раскрытыми ладонями по столу и произнес несколько слов на неизвестном мне языке. В ту же секунду его глаза стали желтыми, с вертикальными зрачками. Глаза дракона. За спиной у него бушевало пламя, а воздух дрожал от напряжения. Аво. Связанный с ним дракон и в самом деле очень силен. И сейчас он буквально доверху накачивал своего человека силой. Ну и отлично. Тем интереснее будет битва. В голове зазвучал низкий и грубый голос. «Максим Ястребов, с тобой разговаривает неоспоримый, дракон третьей кровной линии, наследник великого пламени. Подтверждаешь ли ты желание участвовать в испытании драконьей воли?» Момент был ответственный, но мне безумно хотелось рассмеяться. «Дракон третьей кровной линии. Понятия не имею почему, но звучит это очень смешно. Вот уж не думал, что драконы так гордятся своей родословной. Разумеется, мы гордимся. Человек, род, к которому принадлежит дракон, очень важен. Если его род древний, то неоспоримый должен быть очень сильным». Голос Кыша звучал немного приглушенно, он использовал защитную технику и говорил тише, чем обычно. Видимо, все-таки опасался, что неоспоримый его почувствует. Но и в убежище в его присутствии Кыш тоже не скрылся. «А это для моего дракоши настоящее достижение». «Да, подтверждаю», — ответил я дракону. «Принимаю твой ответ, да начнется испытание». Тратить время на предисловие Стерн не стал и ввалился в мое сознание кавалерийским наскоком. Что бы кто ни говорил, но больше всего это напоминало обычную ментальную технику, причем довольно грубую. Вместо того, чтобы проникнуть в разум плавно, неоспоримый ломал все сформировавшиеся мыслительные процессы. До одного этого было бы достаточно, чтобы сломить меня и полностью подчинить воле Стерна. Наверное, на это и был расчет, несколько секунд, и я уже должен сидеть, пуская слюни, совершенно не готовый сопротивляться. Я же только улыбнулся. Подготовленная заранее защита сработала так, как я планировал. Ментальные щиты были расставлены таким образом, что драконье сознание действовало в обозначенных мной рамках. Я пускал его куда хотел и показывал то, что считал нужным, и ни шагу в сторону. Вот только Стерн этого пока не понял. Щиты были скрыты ловушками, и столкновения с ними ни он, ни неоспоримый не чувствовали. «Процесс проходит стандартно», — сообщил Стерн вслух, чтобы слышали все присутствующие в зале. «Начинаю процесс с обработки воспоминаний». Крутов заранее предупредил меня, что Стерн будет вытаскивать все воспоминания, до которых сумеет дотянуться. Будут они личные или тайные, его это не беспокоило. Его задачей было как следует переворошить мое сознание и вытащить все, что касается случившегося в замке Драга. Если при этом он копнет куда-то не туда, то это не его проблемы. С таким положением дел я мириться не собирался. Я заранее подготовил нужные воспоминания и выдал последовательную серию картинок. Знакомство с Францем и Джеймсом, их безуспешные попытки со мной разобраться. Затем, странное поведение Драга и зачарованная диадема на голове Анастасии. После этого, заговор Драга, копия дополнений к договору и Джеймс, силой возящий связанную Анастасию на драконе. Ну и в завершение, сцена со свадьбой, на которой Меньшова была накачана препаратами и ментальной магией настолько, что не могла даже стоять. Особое внимание я обратил на подчиняющие браслеты и, конечно же, на витающую в воздухе энергию проводимого драго-ритуала. Все кадры четко в тему, и ничего лишнего. Я настолько сосредоточился на процессе, что не сразу услышал голос Лиди. Он доносился издалека, как будто она говорила через толщу воды. «Уважаемые господа, обращаю внимание на то, что вы видите. По данным кадрам можно понять, что Тобиас Драго планировал осуществить ритуал по наделению Анастасии Меньшовой силой подчиняющей. Как вы видите из представленной копии документа, это необходимо для передачи власти над императорским драконом. Налицо заговор против империи и лично его величества». Я улыбнулся. «Вовремя спохватилась», — говорит она. «Конечно, занудно. Нормальный человек сразу не разберется, но суть передает верно. Мои картинки плюс ее комментарии, и победа в кармане. Расслабился я рано. Как ты это делаешь? Как сопротивляешься?» Услышал я голос Стерна прямо в голове. «У тебя не должно быть на это сил». Он настолько отчаялся, что решил со мной поговорить. «Ха, ему это не поможет. На самом деле, не так уж это и сложно. Может, это ты не так хорош, как думаешь?» Хмыкнул я мысленно. Даже не видя Стерна, я почувствовал, как он буквально трясется от злости. «Я лучший во всей Британской империи, и не тебе учить меня жизни, мальчишка». В то же мгновение я ощутил, что драконий натиск изменился. Силы стало еще больше, а еще Стерн перестал работать в каком-то одном направлении. Теперь он изо всех сил лупил куда только мог. Да так, что даже мои щиты с трудом справлялись с нагрузкой. Как будто этого было мало, я почувствовал, как он захватывает центры воспоминаний. Под его воздействием мои собственные воспоминания начинали изменяться. На новых изображениях я угрожал Джеймсу и обещал уничтожить весь род Драга. А еще подделывал дополнение к договору и убивал драконов Драга, одного за другим. Ну прямо не барон Ястребов, а террорист мирового масштаба, Мантикора меня подери. И все эти картинки он собирался направить на кристалл, чтобы их увидели все. Теперь я полностью понимал его план. Копаться в моей настоящей памяти Стерн даже не планировал. Он с самого начала собирался подделать все мои воспоминания и показать остальным только то, что хочет он сам. Вот тебе и честность драконьего испытания. Один сплошной обман. Стерн при этом действовал уверенно. Настоящий профессионал и очень способный ментальный маг. Понятно, почему он так обрадовался, когда я сам вызвался провести испытание. По доказательствам они, может, и проигрывали, но так у него появлялся шанс решить все проблемы за один раз, и дракон носа не подточит. «Ну уж нет, не в мою смену», — прорычал я себе под нос. «Кыш, ты там, где самое время подключиться». Напор Стерна и неоспоримого был таким сильным и умелым, что один я уже не тянул. На этот случай мне и был нужен Пыш. Дракоша всегда отличался особыми талантами в обращении с ментальной магией. Он легко взламывал сильные ментальные блоки и отлично отражал даже мощные драконьи атаки. Не подвел мохнатый любитель меда и сейчас. Его сила потекла по моим энергетическим каналам и столкнулась с силой Стерна. Ощущение это было, мягко говоря, не самое приятное. Да у меня как будто взорвалась голова. Возможно, что так бы и произошло, если бы я заранее не успел укрепить мышцы даром следопыта. Так что голова осталась на плечах, а вот планы Стерна накрылись медным тазом. Я вытеснил его из уязвимых частей своего разума. Все созданные им фальшивые воспоминания рассыпались, как карточный домик. «Пыш, поднажми еще немного. Вдарь по ним всем, чем есть!» — крикнул я. «Следопыт, Пыш делает все, что может!» — отозвался дракоша дрожащим от напряжения голосом. «Этот дракон — достойный противник. Пышу очень тяжело. Я и сам это понимал. С ментальными техниками драконов я раньше сталкивался только когда их применял Джеймс. Не знаю, что насчет физической силы, но в ментальной магии Стерны неоспоримой превосходили его едва ли не в разы. Мы с Кышем сдерживали его, но полностью вытолкнуть его не могли. Тут произошло кое-что неожиданное. Печать, оставленная золотым драконом, не напоминала о себе с момента попадания в это тело, а сейчас она горела огнем. Я почувствовал, как по венам растекается давно забытое ощущение силы. Силы золотого дракона. Апачки. Кажется, он оставил мне еще один подарок. Я поймал его силу, бурлящую мощным потоком, и направил ее в Стерна. Энергия заструилась по образовавшейся между нами ментальной связи. «А-а-а!» — услышал я крик Стерна. Давление его ментальной техники исчезло, и я открыл глаза. Стерн лежал на полу, из его рта текла тонкая струйка крови. И в то же мгновение я услышал истошный, разрывающий перепонки вой. За ним последовал грохот. Под ногами задрожал пол. «Что происходит?» – спросил один из судей, оглядываясь по сторонам. Никто, включая Крутого и Троекурова, ничего не знал. Никто, кроме меня. Я расслабленно улыбнулся и откинулся на спинку стула. Кажется, благодаря помощи золотого дракона моя ментальная техника оказалась сильнее, чем я сам ожидал. Направленная им сила ударила не только по Стерну. Она перекинулась и на неоспоримого. Все это время его дракон был рядом, нарезал над дворцом круги, одновременно транслируя ему свою силу. Моя ответка застала его в полете. Он не удержался в воздухе и рухнул, проломив своим телом крышу дворца. Здание было огромным, а упал он в дальней его части, так что последствий мы почти не почувствовали. «Пушистый, ты там как?» – мысленно спросил я питомца. «Следопыт, Кыш счастлив, очень-очень счастлив, едва не прыгая от радости», сообщил мне питомец. От усталости в его голосе не осталось ни малейшего следа. «Это с чего вдруг?» – удивился я. «Золотой дракон не забыл про Кыша. Он его помнит. И он пришел, когда Кышу понадобилась помощь. А, ну теперь понятно. Золотой дракон для Кыша – что-то вроде старшего товарища и покровителя. Его внимание для малого – все равно, что подарок на день рождения. На самом деле я сомневался, что золотой дракон лично решил вмешаться. Скорее всего, энергия была заложена в печать изначально, и она просто сработала в момент, когда мне это было нужно больше всего. Но Кышу я об этом говорить не собирался. Нечего обламывать пушистому радость. «Максим, Максим, ты в порядке?» Ко мне подбежала взволнованная Лидия. Я посмотрел на нее пустым взглядом. «Кто я? Что вы от меня хотите?» Лицо девушки надо было видеть. Ужас, отчаяние, на нем отразились все эмоции сразу. «Евгений Ефимович, Стерн все-таки его задел», – прошептала она слабым голосом. Крутов подскочил к нам. Ему хватило одного взгляда на мою хитрую улыбку, чтобы полностью все понять. «Нашла кому верить, он же над тобой прикалывается», – усмехнулся он. В ту же секунду я вскочил на ноги и смачно поцеловал девушку в нежную щеку. «Все в порядке. Неужели и в самом деле думала, что со мной может что-то случиться?» Настроение у Лидии поменялось моментально. «Идиот, хам, безответственный эгоист, да как ты смеешь так со мной обращаться?» Каждое слово она сопровождала ударом кулака мне по груди. Точнее, она хотела так сделать, но я поймал ее руки в воздухе и крепко их сжал. Просто решил подшутить. «Между прочим, у меня был серьезный бой, имею право». Крутов положил руку мне на плечо. Я почувствовал, как по телу растекается сканирующая магия. Я ему доверял, и поэтому блокировать технику не стал. Надо же, и в самом деле все в порядке. Сознание ясное, мышление четкое, источник не пострадал, пробормотал Крутов себе под нос. «Ястребов, такого я даже от тебя не ожидал. Ты же буквально уничтожил одного из самых сильных ментальных магов. Как ты это сделал? Ловкость рук и немного удачи». Я посмотрел на Стерна. Его коллега, Спенсер, вкачивала в него энергию из кристаллов и применяла одну целительскую технику за другой. В сознание он уже пришел, но взгляд у него был полностью отсутствующим. И это ему еще повезло. Сила золотого дракона могла его и убить. Изображение-то хоть поступило, я кивком указал на стоящий на столе транслирующий артефакт. Поступило. Лидия заулыбалась. Я даже успела представить наши доказательства. Кажется, на судьи это произвело сильное впечатление. Троекуров и остальные судьи и в самом деле выглядели впечатленными. Мало того, что собственными глазами увидели все подробности заговора Драга, так еще и один из представителей Британской империи превратился в овощ. И это не считая упавшего прямо на дворец дракона. Короче говоря, заседание пошло совсем не по плану. Троекуров, однако, быстро навел порядок. По его приказу Стерна вывели целители, а сам он отдал нужные распоряжения и уселся на свое место. «Госпожа Шарова, ваш клиент только что представил отличную доказательную базу, даже, КХМ, больше, чем мы ожидали. У вас есть, чем еще дополнить?» «Разумеется, у Лидии сам собой включился режим юриста-убийцы, и следующие минут 15 она вещала без перерыва. Говорила она великолепно, но я, честно говоря, потерял нить повествования минуте на второй. Все-таки все эти юридические дебри, совсем не мое, но на остальных ее речь, кажется, произвела нужное впечатление». «Что ж, убедительно», — хмыкнул Троекуров, — «стоило ей закончить. Госпожа Спенсер, у вас будут вопросы, возможно, хотите что-то дополнить?» От слова Спенсер не отказалась, но сказать ей особо было нечего. Две минуты, и она окончательно иссякла. Позиции выслушаны. «Суду нужно время для принятия решения», — распорядился Троекуров. «Так что, господа, попрошу подождать вердикта в коридоре». Я был только за. Дежурящий в вестибюле Черепах как раз прислал мне тревожное сообщение, и я со всех ног рванул туда. Ситуация и в самом деле оказалась напряженная. Когда я уходил, то оставил в вестибюле бойцов, выделенных мне родами Меньшовых, Апраксиных и Алмазовых. И не одних, а в окружении британцев. Ну и, конечно, за время суда конфликт, и без того вполне очевидный, успел как следует разгореться. Когда я ворвался в вестибюль, то бойцы из двух противоположных лагерей стояли друг напротив друга с активированными боевыми артефактами в руках. Охрана дворца боязливо пряталась за стойкой. Вестибюль не превратился в поле боя только благодаря черепаху. Питомец увеличился в размерах и сейчас стоял между двумя группами, рыча то на одних, то на других. Если бы не он и его запугивающая тактика, то тут бы уже случилась настоящая бойня. «Я вам что сказал, бой не начинать без моего приказа». Налетел я на пришедших со мной гвардейцев. «Не хватало мне только, чтобы меня потом из-за вас в массовой драке обвинили». «Да мы как могли держались, ваше благородие», — потупив глаза, сообщил командир гвардейцев Меньшовых. «Только атмосфера здесь напряженная, вот нервы и не выдержали». «Профессионалы вы или кто вы, права на нервы не имеете». Я потратил еще минуту, чтобы подробно все им объяснить. Кажется, аргументы подействовали. Бойцы не то что передумали драться, они и дышать опасались. Подействовали мои слова и на британцев. Я к ним напрямую не обращался. Но, посмотрев на меня в гневе, они поняли, что связываться со мной не хотят, и тоже заметно присмирели. «Ваше благородие, тут говорят, что дракон упал», — произнес командир гвардии Меньшовых, когда я немного успокоился. «А правду говорят, что это вы его так?» «Правду», — кивнул я, — «но только я в него не метился. Это случайно вышло». Услышав, что я случайно уронил огромного дракона, британцы и вовсе притихли. Опасность драки миновала, и я, ориентируясь по запаху, отправился в столовую, по пути прихватив с собой Лидию и Крутова. Они, как и я, успели неслабо проголодаться, так что были не против как следует перекусить. Столовая во дворце оказалась потрясающей. Вопреки моим ожиданиям, здесь готовили не крабов и лобстеров, фаршированных икрой и трюфелями, а вполне себе нормальные блюда вроде салатов, мяса и пирожков с картошкой, но только на совершенно другом уровне. Мы с Крутовым, переглянувшись, быстро набрали полные подносы. Даже худенькая Лидия, и та не сильно от нас отстала. Усевшись за стол, мы налетели на еду. Несколько минут только и было слышно, как мы урчим от удовольствия. «Максим, и все-таки, После еды профессиональное любопытство Крутого не стало меньше. «Как ты это сделал?» «А это, Евгений Ефимович, профессиональная тайна», — улыбнувшись, ответил я. «И вообще, нам уже пора». Черепах дежурил у дверей зала суда и сейчас сообщил, что судьи закончили совещаться. Когда мы подошли к дверям, то увидели стоящего в коридоре Троекурова. Вид у него был мрачным. «Решил все сообщить лично», — произнес он и посмотрел на меня. «Максим, у меня две новости. Хорошая и плохая. С какой начать, уважаемые читатели? Со следующей главы выкладка новых глав будет через день. Это нужно для подготовки новых глав и разработки сюжета. Со следующей книги выкладка снова станет ежедневной. Спасибо за понимание». Глава 15. Лицо у Троекурова было мрачным. С таким лицом идут на войну или хоронят боевых товарищей. Его настроение подействовало и на нас. Помрачнел даже бывалый Крутов. Лидия же и вовсе впала в настоящую панику. «Ой, неужели все-таки проиграли?» — вскрикнула она и прижала ладони к лицу. «Но ведь аргументы были такие хорошие. Ничего, я все обжалую. Есть ведь апелляция, кассация, в конце концов». Как и всегда в моменты волнения, она перешла на свой профессиональный тарабарский язык. «Вообще не понимаю, что она там бормочет». «Нет, обжаловать не получится», — покачал головой Троекуров. «Решение принято доверенными представителями императора и подписано лично его величеством. Обжалованию оно не подлежит». Лидия растерянно обвела нас взглядом. Разнервничавшись, она совсем забыла, что императорский суд – особая инстанция. Все принятые здесь решения – это фактически слово императора, зафиксированное на бумаге. Как он решит, так и будет. Лично по мне, тупейшие правила. Ошибаются все, даже трижды императорские особы. «Так что, Максим, хорошая новость или плохая?» — повторил Троекуров свой вопрос. В его лице меня что-то сильно смущало. Выглядит он, конечно, серьезно, но я, следопыт, отлично вижу, как в его глазах горят веселые искры. «А давайте начнем с хорошей новости», — решил я, и не ошибся. Лицо Троекурова тут же расплылось в улыбке. «А хорошая новость, Максим, в том, что плохих новостей нет. Могу поздравить с победой. Оправдан по всем статьям». В коридоре повисла тишина. «Тихон Всечеславович, ты так не шути», — просипел Крутов. «Я человек пусть и бодрый, но уже не молодой. То оправдан, то не оправдан. Ты мне тут такие эмоциональные качели устроил, что сердце не выдержит». «Выдержит, выдержит. Я же тебя знаю», — усмехнулся Троекуров. «А вообще, никаких больше шуток. Поздравляю с победой». «Ну а зачем вы тогда спектакль разыграли?» — не отставала от него Лидия. «Выглядели вы слишком уж серьезно». «Вот и не удержался», — хмыкнул Троекуров в густую бороду. «Я только ухмыльнулся. Шутник, химера, сожри его сердце. Хотя мне ли его обвинять? Сам бы с удовольствием полюбовался на наши вытянувшиеся лица». Лидия с облегчением опустилась на ближайший диван. «Ух, а я уж решила, что я плохой юрист». «Вы отличный юрист», — Троекуров снова улыбнулся. «У суда не было ни единого сомнения, особенно после тех картинок, что нам предоставил господин Ястребов. Кстати, Максим, поделитесь секретом, как вам удалось справиться со Стерном? Все-таки он не только подчиняющий, но и достаточно известный ментальный маг». «Своих секретов не выдаю», — развел я руками. «Так что, с Драго покончено?» «Да, Максим», — Троекуров кивнул. «Но ничего больше не скажу. У нас здесь с вами, скажем так, неофициальная часть. За подробностями прошу в зал заседания. Там все и объявим». Поводов отказываться у нас не было. Мы вошли в зал судебного заседания и встали напротив стола судей. Спустя несколько минут в зале появилась растрепанная Спенсер и тоже заняла свое место. Проходя мимо, она бросила на меня очень странный взгляд, вроде бы заинтересованный. Так женщина смотрит на понравившегося мужчину. Уж мне ли этот взгляд не знать, но одновременно в нем была едва сдерживаемая ненависть. Как будто она вот-вот вцепится мне в горло. Интересный наборчик, ничего не скажешь. Трикуров и остальные судьи встали. «Итак, господа, решением императорского суда, одобренным и подписанным лично его величеством, объявляю Максим Ястребова невиновным». Троекуров говорил так громко, что дрожали даже стены. «Кроме того, решением императора действия Тобиаса Драго признаны попыткой организации заговора, в связи с чем вся деятельность рода Драго на территории Российской империи будет прекращена в ближайшее время». Я посмотрел на Спенсер. Она старалась держаться, но, судя по колебаниям ее силы, была готова вот-вот взорваться. Тем временем Троекуров продолжал. Кроме того, Его Величеством Императором Российской империи принято решение обратиться в Международный совет подчиняющих о лишении Тобиаса Драга всех текущих полномочий и преимуществ подчиняющего. Вы не посмеете. Спенсер буквально дрожал от злости. Да я вас, да Тобиас вас на чешуйки порвет. По-русски правильно говорить, на лоскуты. Дотошно поправила ее Лидия, мило улыбнувшись. Но вы иностранка, так что вам простительны маленькие ошибки. Спенсер обожгла ее таким взглядом, что я насторожился. Это была уже не просто злость. Это было желание отомстить. Сильное и вполне оформившееся. И воплотиться оно может в любую секунду. «Кыш, ты рядом?» – спросил я питомца. «Рядом». Но Кыш устал и хочет наконец-то расслабиться и выпить немного вкусного меда. Как и всегда, дракончик начал жаловаться на жизнь. «Успеешь отдохнуть? Осталось немного. Но сейчас давай-ка поработаем над щитами. И будь готов передать мне свою энергию. Следопыт, ты ожидаешь нападения?» Питомец тут же насторожился. «Ты знаешь, я теперь ничему не удивлюсь. Пока я беседовал с питомцем, слово снова взял Троекуров. Уважаемая мисс Спенсер, вы не поняли». Он вежливо улыбался, но его взгляд оставался жестким и холодным. Его Величество принял решение обратиться в Совет подчиняющих. И уже обратился. Совет провел экстренное совещание и принял срочное решение. Мобифан Спенсер завибрировал. Она посмотрела на экран и побледнела. Лишить Тобиаса Драга всех его особых прав, а также в наказание изъять у него половину имеющихся драконов и передать их Российской империи, закончил мысль Троекуров. Но по вашему лицу я вижу, что вы это и сами уже прочитали. Он покосился на сидящих в стороне независимых наблюдателей, чтобы те подтвердили, что решение верное, и он все сказал правильно. Те нехотя кивнули. Его слова были правильным, а принятое судом решение бесспорным. Троекуров и остальные судьи больше не скрывали радости и улыбались едва ли не до ушей. Они, конечно, судили честно и по всем требованиям закона, но болели, разумеется, за меня. Что тут сказать? Приятно. Но они расслабились и не заметили самое главное. Пока Троекуров говорил, Спенсер начала плести чары. Я почувствовал, как ее наполняет драконья сила, а в следующее мгновение прогремел взрыв. Что-то многовато их стало в последнее время. «Кыш, активируй щиты!» – прокричал я. Питомец был готов и мгновенно выполнил приказ. На пути ревущего драконьего пламени выросли щиты. Сразу с десяток штук, щедро укрепленных драконьей энергией. Пламя ударилось о них и застыло, не в силах преодолеть. «Живая?» – спросил я стоящую рядом Лидию. Остальные здесь были крепкими бывалыми мужиками, и за нее я переживал больше всех. «Да, Максим, все в порядке», — ответила девушка слабым голосом. Она, конечно, была в шоке, но держалась отлично. Как ни крути, но характер у нее боевой. Остальные тоже, кажется, были в порядке. Атака Спенсер не сумела до них дотянуться. «А все-таки я молодец, что догадался заранее подготовиться». Выброс силы Спенсер был мощный. «Не успей я среагировать, то последствия были бы самые неприятные. Но такой умный я оказался не один. Рядом с моими щитами мерцали щиты Крутого. Между прочим, весьма мощные. А у вас отличная реакция», — уважительно кивнул я. «Ястребов, я вообще-то руковожу одним из наиболее значимых учреждений империи. Ты что, думал, я слабак?» — прорычал Крутов в ответ. «Вы знаете, по-разному бывает», — честно ответил я. Крутов на глазах побагровел. Видимо, собирался доказать, насколько он крутой и опытный боец, но я его не слушал. Нечего мне делать, как чесать языками в ответственный момент. Тем более сейчас было дело и поважнее. Техника, которую использовала Спенсер, напоминала выброс, но только гораздо более контролируемый и использующий как чистый поток ее собственной силы, так и драконье пламя. Мощное сочетание, ничего не скажешь. Била она не на полную мощность. Видимо, боялась поймать энергетическое искажение и оказаться беззащитной. Можно сказать, мне повезло. С ее полноценным выбросом я бы не справился. Да и помощь Крутого оказалась не лишней. Спенсер не случайно считалась сильной подчиняющей. Она быстро поняла, что к чему, и поменяла направление атаки. Я чувствовал, как выброшенная ей энергия скручивается в тугой узел сложной техники. Кажется, ничего еще не закончилось. Если она завершит технику, то домой никто из нас сегодня не вернется, разве только в спичечных коробках, потому что останется от нас ровно столько, чтобы в них уложить. Закончить я ей не дал. Еще в самом начале заготовил ловушку с отвлекающим действием и сейчас быстрым движением руки разместил ее прямо у нее перед носом. Драконья сила бурлила у нее в крови, так что я опасался, что ловушку она не заметит. Но все сработало как надо. Спенсер на долю секунды отвлеклась от своей техники и застыла, потеряв контроль над бушующим пламенем. Я же, сняв щит, рванулся вперед. Она не успела среагировать, когда я налетел на нее магическим вихрем. Сначала собирался устроить классическую физическую атаку. Двойка в корпус, подсечка, болевой. Но вовремя вспомнил, что передо мной все-таки дама. Да, немного поехавшая, накачанная драконьей силой по самое не балуй. Но дама, джентльмен из меня никакой. Но планы я все же изменил. Сбил ее с ног энергетическим потоком и прижал к полу. Проклятый Ястребов, ты симпатичный, прохрипела она. Но все равно умрешь, а нехилый у нее, однако, винегрет в мозгах. За симпатичного спасибо, а насчет смерти, однажды обязательно, но точно не сегодня. Я ухмыльнулся, положил руки ей на голову и использовал ментальную технику. Все это время Кыш вкачивал в меня свою энергию. Я успел скопить критическое количество и одним усилием воли направил все, что есть, прямо в разум Спенсер. Совсем недавно ничего подобного у меня бы не получилось. Все-таки подчиняющие, необычные одаренные. Драконья поддержка укрепляет не только их тела, но и разум. Стандартной техникой его не сломать, но бой со Стерном многому меня научил. Теперь я понимал, как работает связь между драконом и человеком, а также видел, как именно подчиняющие защищают свой разум. Поэтому действовал я быстро и уверенно. Можно сказать, двигался по протаренной дороге. Первым же ударом я пробил ее ментальную защиту, а дальше покатился по накатанной. Было непросто. Мои энергетические каналы разрывались, руки тряслись, по лбу тек пот, но во мне оставались отзвуки силы золотого дракона. Да и сам я, довольно крепкий парень. Так что с задачей я справился на отлично. Два удара сердца, и я оказался в разуме Спенсер. Следопыт, обрати внимание вон на тот энергетический канал, подсказал мне Кыш, который собаку съел на использовании ментальных техник. Он был прав. К разуму Спенсер был прикреплен незаметный на первый взгляд ментальный канал. Причем соединял он ее не с драконом, а с другим подчиняющим. Любопытно. Любопытно, и кто же это с ней связан? Сейчас выясним. Я активировал ментальный канал, направив по нему немного энергии. И тут же подчиняющий, с которым была связана Спенсер, вышел на связь. Передо мной появилось знакомое лицо. Собственно, как я и думал. Здравствуйте, Тобиас. «Как чувствуете себя после нашей драки?» С притворной вежливостью спросил его я. Это и в самом деле был Тобиас Драго. Вполне ожидаемо. То, что Стерн и Спенсер действуют не сами по себе, было ясно с самого начала. Слишком уж сильно они хотели со мной разобраться. Стерн даже решился на подлые приемы. А еще я все время чувствовал, как будто за нами наблюдают. Кто еще это мог быть, как не старый паук Драго? К слову, выглядел он паршиво. Старик и раньше был худым и бледным, теперь же и вовсе осунулся и напоминал вытащенного из могилы покойника. Если бы не чувствовал исходящей от него магической энергии, то и в самом деле решил бы, что передо мной творение некроманта. «Ястребов», – прошипел он, и его глаза потемнели. «Ты, где Спенсер?» «Спенсер отдыхает». Я расплылся в улыбке. Спенсер была в сознании, слышала наш разговор, но я уверенно держал ее в магических тисках. «Если есть что сказать, то можете сказать мне». Я ожидал, что он попытается меня атаковать. Это вполне можно было сделать через ментальный канал. Но глава рода решил поступить по-другому. «Ястребов, я предлагаю тебе договор. Я отдам тебе половину своих богатств и пятерых драконов. А в ответ ты убедишь суд, что я ни в чем не виноват. Я уже привык ничему не удивляться. Но Тобиас все-таки сумел меня удивить». Предложение было невероятно щедрым. 5 драконов плюс половина богатств Драго, и я уже автоматически попадаю в список богатейших людей империи. Щедрое предложение. Но я над ним не думал даже секунды. Тобиас, вы хорошо разбираетесь в драконьей анатомии? Что? Такого ответа Драго не ожидал. Разумеется, я всю жизнь работаю с драконами. Ну тогда вам не надо объяснять, где находится драконья задница и как туда пройти. Ухмыльнулся я и направил в него поток энергии. На этот раз я обошелся без поддержки золотого дракона. Да, честно говоря, запасы его энергии уже иссякли. Так что полагаться я мог только на себя и Кыша. Ментальная атака вышла мощной и стремительной. Ничего сложного, практически грубая сила, которой я совсем немного придал форму. Большего и не требовалось. Лицо Тобиаса скривилось от боли. На одно мгновение я получил доступ к его разуму и всем секретам. Но это было так быстро, что воспользоваться возможностью я не успел. Ментальная связь порвалась, и изображение Тобиаса исчезло. Пусть я его больше не видел, на протяжении нескольких секунд я все равно продолжал его чувствовать. И, надо сказать, Тобиас был не тот, что раньше. Мой выброс, в эпицентре которого он оказался в замке, повредил его энергетические каналы. Сильный одаренный, он теперь не мог использовать магию с той же легкостью, что раньше. Каждая техника теперь приносила ему боль. Досталось ему и от ментальной атаки. Убить не убьет, но голова будет кружиться долго. Возможно, несколько дней. Ну и другие приятные эффекты ему точно обеспечены. А нечего пытаться меня убить. Человек, что ты там делаешь? Раздался в ушах голос Дракоши. Энергия на исходе. Выныривая из ее головы и дай Кашу поесть. И в самом деле, я так увлекся разговором с Тобиасом, что совсем забыл. Ментальная техника действует, а я все еще нахожусь в разуме Спенсер. Энергия в эту технику вкачивалась колоссальная, и Кэша элементарно кончались силы для моей поддержки. Понял тебя, пушистый. Возвращаюсь. Я отменил технику и раскрыл глаза. В реальном мире прошло всего пару минут. Созданная Спенсер огненная техника давно не работала, а все присутствующие переводили взгляд со светящегося транслирующего артефакта, все еще стоящего на столе, на меня. Максим, ты в порядке? Бросилась ко мне Лидия. В полном. Отмахнулся я и указал на артефакт. Сработало, абсолютно. Троекуров довольно улыбался. Максим, мы видели все, что видел ты. Еще одно доказательство против Драга. Передам все его величеству. Теперь Драга потерей драконов не отделается. Как только я использовал ментальную технику, то сразу активировал лежащий на столе транслирующий кристалл. Как и в бою против Стерна, собравшиеся видели то же, что и я. Улыбка у Троекурова была хищная и опасная. В том, что он сделает, как говорит, я не сомневался. А значит, с Тобиасом Драга наконец-то покончено. Конечно, он по-прежнему жив, но ни прежней власти, ни силы у него больше не было. И ключевая заслуга в этом принадлежит мне. Хотя, откровенно говоря, мне это далось нелегко. И не без помощи товарищей и питомцев. Не забыл я и про исцеляющий кристалл. Если бы не эта штука, то я бы сейчас сидел не в уютном зале, а гнил в сырой вонючей могиле. Хотя нет, в последнем я как раз сомневаюсь. Не в могиле, а в драконьем желудке. Появись у него такой шанс, Тобиас не упустил бы возможности устроить из меня вкусный ужин для своих питомцев. Вывод из всего этого простой, я молодец, но стать сильнее все же придется. Чтобы в следующий раз расправиться с желающим мне зла полудурками еще проще и быстрее, придется как следует налечь на тренировки. Троекуров быстро навел в зале порядок, он вызвал гвардейцев, и те, подхватив ослабевшую Спенсер, вывели ее из зала. Используя ментальную технику, мы с Кашем с ней особо не церемонились, так что выглядела подчиняющая паршиво. Погроб жизни должна быть благодарна нам с Кашем, что вообще осталось в живых. Хуже всего было то, что я сам едва держался на ногах. Все-таки использование двух ментальных техник подряд утомляет. У меня с собой всегда были энергетические кристаллы, и я впитал один слабый и один среднего размера. Тут же почувствовал себя намного лучше. Прощай, слабость. Следопыт вернулся. Максим, мне нужно с вами поговорить. Ко мне тихо и незаметно подошел Троекуров. О чем именно? Я насторожился. Про Троекурова я знал немного, но сразу понятно, дядька он не из простых. Властный, влиятельный, с магическим потенциалом, который даже я не могу оценить полностью. Да и не поставит обычного человека во главе императорского суда. К тому же с правом лично обращаться к императору. С такими следует быть осторожным даже мне. Вопрос государственной важности. Хитро улыбнулся Троекуров. Так что сами понимаете, такие вещи лучше обсуждать в уютном кабинете. Как говорится, с глазу на глаз. На самом деле, причины куда-то с ним идти у меня не было. Если уж ему так хочется поговорить со мной без дополнительных глаз и ушей, то я могу создать для него такую ловушку, что подслушать нас сумеет разве что абсолют или маг высшего уровня. Но рассказывать ему об этом я, разумеется, не собирался. Хочет поговорить? Да пожалуйста. С большим удовольствием, ответил я. Тогда поговорим в моем кабинете. Я вас провожу. Дайте мне только пару минут. Троекуров подошел к оставшимся в зале судьям и наблюдателям и принялся что-то им деловито объяснять. Ко мне же незаметно приблизился Крутов. Максим, будь с ним осторожен, тихо зашептал он мне на ухо. Тихон может улыбаться в лицо, а сам в это время будет держать в кармане фигу. Что бы он ни тебе не предложил, трижды подумай, прежде чем принять решение. А если он попытается тебя запугать? В ответ я только усмехнулся. Евгений Ефимович, вы видели меня в разных ситуациях. Как сами считаете, легко меня запугать или нет? Крутов смерил меня взглядом и тоже усмехнулся. Ты знаешь, Максим, в ком другом я бы и усомнился, но точно не в тебе. Просто будь осторожен и все.